Новелла четвертая. Однажды ночью Тафана запирается дома от жены. Когда, несмотря на ее просьбы, ее не впускают, она представляется, будто бросилась в колодец, а бросает туда большой камень. Тафана выбегает из дома и спешит туда, а она, войдя в дом, запирается, оставив его снаружи, и броня позорит его. Когда король увидел, что новелла Елизы кончена, немедленно обратившись к Лауретти, выразил ей свое желание, чтобы она что-нибудь рассказала. Потому, не дожидаясь, она так начала. «О, Амур! Каковы и сколь велики твои силы! Каковы твои советы и измышления! Какой философ, какой художник был когда-либо в состоянии или может изобрести те похватки, те выдумки, те сноровки, которые ты внезапно являешь идущим по следам твоим? Поистине, всякая другая наука тяжеловесна в сравнении с твоею, как-то очень легко уразуметь изо всех доселе рассказанных случаев. К ним я присоединяю, любезные дамы, хитрость, употребленную одной простой женщиной, такую, что я и не знаю, кто бы иной мог научить ее, кроме Амура. Итак, жил в Ареццо богатый человек по имени Тафана. Дали ему в жены красавицу по имени Монну Гиту, которой он, сам не зная почему, вскоре начал ревновать. Когда жена это заметила, пришла в негодование и несколько раз допрашивала его о причине его ревности. Но когда он не мог указать ни одной, кроме самых общих и ничего не стоящих, у нее явилась идея уморить его тем же недугом, которого он беспричинно боялся. Заметив, что один юноша, по ее мнению очень порядочный, ухаживает за нею, она очень осторожно начала сталкиваться с ним. И когда между им и ею зашло так далеко, что ничего иного не оставалось, как завершить слова делом, она решила и на это также найти способ. Зная, что в числе дурных привычек ее мужа была и та, что он любил выпить, она не только стала поощрять его к тому, но искусным образом очень часто и побуждала. И он так к тому приучился, что почти всякий раз, как то ей было угодно, она доводила его питьем до опьянения. Увидев его пьяным и уложив спать, она впервые сошлась с своим любовником, а затем продолжала видеться с ним часто и без опасения. Такую она возымела уверенность в пьянстве мужа, что не только отваживалась водить любовника к себе домой, но и иногда она большую часть ночи уходила к нему в дом, бывший неподалеку оттуда. Когда влюбленная дама продолжала действовать таким образом, муж, бедняк, стал случайно догадываться, что, побуждая его пить, она сама ничего не пьет. Это возбудило в нем подозрение, не такое ли тут дело, как и было, то есть что жена напаивает его, дабы иметь возможность жить в свое удовольствие, пока он спит. Желая испытать, так ли это, он однажды ничего не пил, а вечером представился в речах и движениях самым пьяным человеком, какие только бывают. Жена, поверив этому и полагая, что более пить ему нечего, чтобы хорошо заснуть, тотчас же уложила его. Устроив это и выйдя из дома, она, как-то уже делала не раз, отправилась в дом своего любовника и осталась там до полуночи. Лишь только Тафана услышал, что жены нет, поднялся и, подойдя к своей двери, запер ее изнутри, а сам встал у окна, чтобы посмотреть, как вернется жена, и объявить ей, что он догадался об ее проделках. Так он оставался, пока жена не вернулась. Когда она возвратилась и нашла дверь запертой, опечалилась чрезвычайно и стала пытаться отворить дверь силой. Продержав ее некоторое время, Тафана сказал: «Напрасно ты трудишься, жена. ибо сюда тебе не вернуться. Пойди вернись туда, где была до сих пор, и будь уверена, что сюда ты никогда не возвратишься, пока я в присутствии твоих родных и соседей не участвую тебя за это дело, как тебе подобает». Жена принялась просить его ради Бога, чтобы он был так добр, отворил бы ей, ибо она пришла не оттуда, откуда он думает, а с посиделок у соседки, ибо ночи долгие, и она не может ни проспать их целиком, ни быть одной дома, бодрствуя. Просьбы, однако, не помогали, ибо этот дурак решился, чтобы все жители Ареццо узнали об их стыде, тогда как пока никто о том не ведал.